Глава 4. Лейб-гвардия Его Императорского Величества. Соленый, пахнущий водорослями легкий бриз со стороны Финского залива ласково гладил аккуратно подвязанные тесьмой бордовые шторы на приоткрытом оконце. И вместе с ним в квадратную комнату казенной квартиры помалу просачивался мутный северный рассвет. Где-то недалеко, на противоположной стороне Измайловского проспекта, глухо и синхронно протопали солдатские сапоги. Эти звуки ни с чем не спутаешь. А Шанин, лежавший без сна на узкой холостяцкой койке, теперь и без своего бригетта мог узнать время. 4:30 утра, пора выставления очередного караула. Он перевернулся на другой бок, вызвав недовольный скрип пружин, и в очередной раз пообещал себе купить новую кровать. За стенкой, потревоженная движением человека, недовольно зашуршала мышь. «И кота надо бы завести», — подумал Петр, тупо рассматривая узоры на дешевых бумажных обоях, уже узнаваемые в предрассветной серости. «Хотя зачем он теперь кот? И кровать, пожалуй, тоже ни к чему». Он положил руку на лицо и до боли сжал виски кончиками пальцев. «Встать, выпить холодного чаю? К чертям его!» Сна ни в одном глазу, и поэтому мысли скачут, как гуттаперчевый мячик. От одного образа к другому задерживаются на совершенно неожиданных вещах, но все равно возвращаются к причине сегодняшней бессонницы. И прогнать их не удается, как ни старайся. Накануне вечером Петр переселил себя и все-таки пошел в офицерское собрание. Непременный атрибут культурной и общественной жизни гарнизона, воинской части в узком понимании клуб. Это случилось через неполных 5 дней после посещения им губернского жандармского управления. И спустя всего несколько часов после беседы с командиром полка, не рекомендовавшим поручику делать этого, он и сам знал, что ничем хорошим поход в собрание не закончится. Но больше не мог выносить вакуума, в котором вдруг оказался. Причем бойкот, объявленный ему полковым товариществом, проявился не явно, а в мелочах. Никто не отказывался общаться с ним по служебным вопросам. Напротив, многие стали вдруг подчеркнуто корректны. Ни один человек ни словом не обмолвился о его провалившейся попытке поступить в жандармерию. Но в том, что это теперь известно всем офицерам, можно было не сомневаться. Его отчет командиру полка о состоявшемся визите происходил в присутствии генеральского адъютанта штабс-капитана Зеницына. Этот всегда опрятный и слащаво-манерный офицер считал себя образцом гвардейца и имел очень весомых покровителей в свите его императорского величества. Генерал-майор Киселевский, не перебивая, выслушал короткий доклад поручика о неудавшемся собеседовании и сухо ответил: «Вам же прямо не заявили, что отказывают. Значит, подождем денек-другой. Жандармы любят тумана напускать. Идите, поручик, служите». Петр вышел из штаба с непонятным чувством вины перед этим боевым генералом, отдавшим гвардии более 40 лет жизни. Он прекрасно помнил детали разговора, состоявшегося между ним 2 месяца назад, когда он подал злополучный рапорт о переводе. Киселевский, не скрывая своего удивления решением поручика, сделал все, чтобы тот понял всю его незрелость и несуразность. Не забыл напомнить и о том, что за последние 10 лет никто из измайловцев не перешел в жандармерию. «В боевые части, на фронт, да, переводились по своему желанию», сверкая очками на мощном носу, говорил генерал. «Или в дальние гарнизоны изгонялись, случалось, после различных безобразий. Но зачем же в жандармы? Вы же толковый офицер, а не ищейка. Да с вашими способностями могли бы давно в Николаевскую академию поступить. И уже роты командовали или карьеру в генеральном штабе сделали. А вы даже не попытались вступительные экзамены сдать ни разу. Не понимаю. Что, молчите, поручик?» «Разрешите, ваше превосходительство. Если я сейчас заберу обратно свой рапорт, то неминуемо упаду не только в ваших глазах, а и в своих собственных. Мое решение взвешенное и серьезное. Прошу дать рекомендацию в отдельный корпус жандармов». «Хорошо», — После длинной паузы каким-то неожиданно равнодушным и далеким голосом произнес командир лейб-гвардии Измайловского полка. «Я дам ход вашему прошению, и характеристика будет приложена непредвзятая. Но помните, что, перешагнув через порог этого кабинета, вы делаете первый шаг к уходу из полка, вне зависимости от результатов вашего рапорта». Ашанин это знал, а прочувствовал на себе на другой же день после доклада о результатах неудачного визита в губернское жандармское управление. Далее по тексту может использоваться аббревиатура ГЖУ. Слухи в полку распространялись подобно осеннему палу в степи. Спасибо штабс-капитану Зеницыну. Нельзя сказать, что раньше у Петра были какие-то особенно душевные отношения с сослуживцами. Он не слыл всеобщим баловнем, как, например, командир 8-й роты князь Даридзе, раздававший сослуживцам денежные займы, о каковых тут же забывал, и любивший угощать шампанским всех, кто ему попадался по пути во время бесчисленных поводов. Он не мог соперничать с поручиком Овчинниковым в остроумии и знании несчетного количества забавных армейских историй, делавших его душой любой компании. Не обладал влиятельными и титулованными родственниками, а их наличие во многом определяло статус офицера и занимаемое им место на негласной шкале общественной приязни. А еще Ашанин никогда специально не искал дружбы признанных полковых корифеев и не питал иллюзий по поводу своего места в сложившейся иерархии. И все же Петр хотел и мог бы, наверное, объясниться с приятелями, делавшими теперь при виде его холодно-надменные лица. Но гордость не позволяла первым завести разговор на щекотливую тему. На третий день бойкота Ашанин начал завереть и уже ждал только повода, чтобы осечь первого же, кто выскажет фи в его сторону. Денщик Гришка Щегловитов, знавший Петра еще безусым подпоручиком, ходил тише воды ниже травы, боялся попасть под горячую руку. Зато самовар разогревал в рекордные сроки, и ужины из столовой собрания доставлял удивительно теплыми. Эта странная, неопределенная ситуация могла длиться бесконечно долго. И Ашанин был только рад, когда вечером в пятницу его вдруг навестил полковой адъютант. Подобный визит мог означать лишь одно. «Я, собственно, по делу», — сказал Зеницын, поправляя аксельбант на отутюженном мундире. «Меня послал к вам лично его превосходительство. Вам, поручик, надлежит прибыть в штаб полка к 7 часам вечера». И в кабинете с гигантских размеров портретом государя императора Николая Александровича на стене за громадным пустым столом восседал мощный, крепкий старик в генеральском мундире. Затем состоялся тяжелый разговор, в течение которого говорил в основном генерал-майор Киселевский, а поручик, как и положено в присутствии божества, отвечал кратко и по существу, преданно глядя на него и обратив тело в звенящую струну. Особенно запомнились последние фразы старого гвардейца. «Прошло уже 4 дня после посещения вами жандармерии, а оттуда ни бумаги, ни звонка. Вероятно, господа охранники посчитали вашу кандидатуру недостаточно пригодной для своей службы и не включили вас в списки кандидатов. Что вы молчите, поручик? Что мне теперь с вами делать? А я вот знаю... У нас не любят тех, кто пытался, да не смог. Вы меня понимаете? Я бы на вашем месте подыскал себе новый полк, например, в Москве или, скажем, в Киеве. А хотите славы, поезжайте в польское генерал-губернаторство. Там ляхи бунтуют постоянно». «Мне все ясно, ваше превосходительство». «Рад, что вы все правильно понимаете. Думаю, проволочек не возникнет. Вакансии узнаете у моего адъютанта. И поторопитесь, прошу вас с выбором». «Есть». «И до своего перевода не ходите ради собственного блага в офицерское собрание. Дошло до меня, что наши орлы собираются облить вас презрением с головы до ног. Это последний вам совет. Более не задерживаю». «Лучше бы Киселевский этого не говорил». По случаю пятницы развлекать элиту императорской армии предстояло не полковому оркестру, к слову, весьма недурному, а приглашенным артистам кардебалета, Мариинского театра с собственным музыкальным сопровождением. Сколько на следующий день в гримерные танцовщиц будет доставлено корзин с цветами и крохотными визитками, оставалось только догадываться. Многие восходящие звездочки сцены даже устраивали своеобразное соревнование по количеству собранных материальных знаков внимания. В их личной табели о рангах гвардейские офицеры расположились где-то между высокопоставленными чиновниками и купцами средней руки. Поэтому на предложение выступить в собрании лейб-гвардии Измайловского полка артисты соглашались без раздумий. Подобные пятничные лакомства оплачивались не из полковой казны, а из добровольных офицерских сборов, и хотя обходились весьма недешево, но это того стоило. Какие к черту деньги, когда вскоре все три батальона должны убыть в лагерь под Красным селом и до глубокой осени заниматься фортификацией, войсковыми маневрами и набившей оскомину строевой муштрой. Вот только Ашанин направлялся сегодня в офицерское собрание не для того, чтобы запастись культурой впрок. Он многое бы отдал, чтобы не идти туда. Но уязвленное самолюбие и собственноручно взращенные дурацкие принципы, не раз подводившие его в конфликтных ситуациях, требовали поступить именно так. Иногда Петр буквально ненавидел себя за неумение подчиняться силе обстоятельств. «Я просто хочу посмотреть на длинноногих гладких балерин. Что в этом предрассудительного?» — спрашивал он сам себя, но чувствовал — нет, знал, что добром это не кончится. Можно сколь угодно долго убеждать себя, что единственным предлогом является желание оценить выступление прелестниц из кардебалета Мариинского театра. Можно найти еще десяток не менее безобидных поводов. Но главной и настоящей причиной все равно останется стремление доказать себе, что ты не трус, не тварь дрожащая, таящаяся от окружающих в надежде, что все само собой образуется. Приходить перед самым началом выступления считалось дурным тоном, и поэтому к 9 часам вечера собрание уже жило полной жизнью. В карточной комнате практически все столики были заняты. Под негромкие звуки патефона сражались в преферанс, покер и даже штос, хотя эта игра в гвардейской среде считалась плебейской. Из бильярдной доносились звонкие удары шаров, в буфете угощались легкими закусками и уже слышались хлопки шампанского, сопровождаемые непременными женскими вскриками и смехом. Все это видел и слышал Петр, проходя к главному входу мимо череды высоких, ярко освещенных окон. Знакомая атмосфера приподнятого веселья в ожидании вечернего концерта не трогала его. Раньше она захватывала Шанина уже на подходе к собранию, но сейчас ноги как будто отказывались идти дальше, а нервы начали звенеть так, как бывало только в предчувствии драки. В вестибюле Петр сбросил на руки подоспевшему вестовому легкую серую накидку и остался в выходном мундире с пышными эполетами на плечах. «Много сегодня пришло?» — спросил он, не поворачивая головы. «Так точно, с ваше благородие», — отозвался вестовой. «Почти все господа офицеры уже здесь. С минуты на минуту должен его превосходительство подъехать». «Еще бы», — подумал Петр. «Генерал-майор Кислевский — известный ценитель кардебалета. Скорее всего, это он его и заказывает из Мариинки постоянно». Едва переступив порог общей залы, он понял, что сделал это зря. Голоса при появлении поручика как-то постепенно стихли. Причем произошло это не сразу. Волна тишины распространялась от эпицентра, которым являлась фигура Ашанина, подобно ряби на воде. Так бывает только, когда присутствующие ждали или говорили о вновь вошедшем до его появления. Поневоле вспомнилась сцена из балета «Спящая красавица», когда все персонажи внезапно застывают под действием злых чар. Он оглядел офицеров, молча взирающих на него, и коротко поклонился. Уже лучше, — подумалось ему, когда большинство старых приятелей ответили сдержанными кивками, и тут же разговоры в зале возобновились, как будто и не было этой странной общей паузы. Зал, залитый электрическим светом, отражающимся в бесчисленных зеркалах и начищенном паркете, стал таким же, как и всегда. Колдовство развеялось, не выдержав горячего сердца и харизмы героя. Застывший на губах усмешкой, думал он, проходя мимо разбившихся на группки и оживленно беседующих людей. «Это ведь я, ваш старый знакомый и друг Петр Ашанин. Продолжайте веселиться, господа!» «Не занимайся самообманом», — ядовито шептал внутренний голос. «Смотри, никто не спешит к тебе навстречу с улыбкой и протянутыми для пожатия руками. Никто не зовет присоединиться к беседе». Ашанин шел вперед, а в душе его ворочался отчаянный свирепый зверь, ищущий выхода, и офицеры расступались, даже не осознавая этого, уступали ему дорогу. Петр проходил мимо них неторопливым шагом, едва поворачивая голову, чтобы отвесить легкие приветственные полупоклоны. В просторном на сотню мест буфете больше половины столиков оказались занятыми. Наряженные в белые фартуки нижние чины вынуждены были искусно лавировать между ними со своими подносами, чтобы не задеть господ офицеров и их дам, наряженных в шикарные вечерние платья. Петр отметил, что женщин сегодня пришло необычно много. Тут находились не только жены гвардейцев, но и девицы, их дочери, племянницы и сестры. Обилие миловидных особ, заполнивших пространство шелестом кринолинов, кружевных накидок и трепетом вееров, скрывающих умеренные декольте, напоминало бело-розово-пастельное наводнение. Офицеры вели себя подчеркнуто галантно, и вместо обычного веселого гвалта царила чопорная атмосфера светского раута. Сквозь приоткрытые створки окон в обширное помещение вливался влажный, наполненный запахами скорого дождя вечерний воздух. А кроме этого пахло дорогим одеколоном, вином и совсем чуть-чуть кухней. Петра заметили. Сразу несколько голов повернулись в его сторону, и по столам пронесся легкий шепоток. Буфетный распорядитель, весельчак и ценитель тонких вин Гастон Мане уже направился к Ашанину. Не иначе торопился отрекомендовать какой-нибудь сугубо новый, только что доставленный из Европы напиток. Петр повернулся к нему с привычной улыбкой, заранее готовясь ощутить на себе напор истинно гальского обаяния. Буфетчиков в полку обожали все и даже прощали ему некоторые вольности в обращении. Немногие офицерские собрания могли похвастаться тем, что за культуру питья у них отвечает потомственный французский сомелье из солнечной провинции Коньяк. Он, словно опытный эскулап, обладал почти мистической способностью предлагать любому гостю именно тот эликсир, в котором пришедший сей момент нуждался, и спорить с ним не решался никто. Прописал, значит, прописал, нужно пить. «Здравствуйте, здравствуйте, дрожащий Петр Алексеевич!» Немилосердно грассируя, рассыпался в приветствиях Мане. «А что же редко заходите? Вас уже ожидают или мне вам подсказать, где свободно? Хотите вина?» Буфетчик так и лучился добродушным ликованием. Бесчисленные морщинки на его полном, словно покрытом паутиной, безволосом лице постоянно пребывали в движении, выдавая малейшие изменения эмоций, а подслеповатые голубые глаза смотрели на Петра с нетерпеливым ожиданием. Все знали, что вырваться от него, не попробовав очередной шедевр французских виноделов, значит не просто нанести глубокую душевную рану добрейшему Мане, а покрыть однополчан в его глазах несмываемым позором. «Спасибо, Гастон, не хочу вина». «О!» — буфетчик на секунду смешался, затем воскликнул. «Да-да, вино сегодня. Не ваш стиль, да. Разрешите посоветовать вам коньяк? За столиком номер 5 господа офицеры изволят кушать превосходный Ранье Сабурен, тонкий изысканный букет и никакой карамели». «Да, глоток коньяку сейчас уместнее всего», — подумал Ашанин, чувствуя, как рядом с Гастоном начинает рассасываться черная муть, владевшая им. Петр оглядел зал и с удивлением отметил, что до него, кажется, теперь никому нет дела. А может, зря я себя так накручиваю и драматизирую ситуацию. Пришел в собрание, не смотрю волком, чуть ли зубами не щелкаю по сторонам. Расслабьтесь, поручик. А предупреждение Киселевского? Что ж, его превосходительство может ошибиться, — подумал Ашанин, направляясь за буфетчиком к столику номер 5. Оттуда ему приветливо улыбнулись офицеры первой знаменной роты, извечные любимые соперники лихой трешки. На зеленой мраморной столешнице перед ним размещались почти нетронутые овальные блюда с тончайшими, почти прозрачными лепестками изысканных сыров и дольками яркого, пронзительно-желтого лимона. А в крутобоких, наполненных на треть бокалах, согреваемых теплом ладоней, загадочно плескался прописанный Мане эликсир. Петр подумал, что все-таки поступил правильно, придя в собрание. Иначе, сидя один в пустой квартире, просто извел бы себя необоснованным самокопанием. Теперь все разрешилось само собой, и никто не торопился обливать его презрением, несмотря на предостережение генерала Киселевского. А удивление на лицах сослуживцев по случаю его прихода вызвано тем, что он вообще редко бывает в собрании. Так думал Петр, продвигаясь по проходу между столиками. Но зверь в его душе лишь спрятал когти и отполз в дальний уголок, готовый вновь подняться во весь рост в любое мгновение. Как оказалось, не зря. — Позвольте, поручик, вы, наверное, забыли, что вам не следует теперь ходить в собрание? Петр остановился и медленно повернулся вправо, откуда раздался негромкий, но отчетливо слышимый голос. За столиком, занятым исключительно офицерами третьего батальона, сидел и высокомерно кривил и без того асимметричное лицо командир 12-й, последней строевой роты лейб-гвардии Измайловского полка. Если бы Петра спросили, кого бы он меньше всего хотел сейчас увидеть в собрании, он, не задумываясь, назвал его — капитана Вишневского, человека странной судьбы и своего давнего заклятого недруга. Эфемерная иллюзия безмятежности рассыпалась сотней огненных брызг. — А я знал, — заявил зверь в мгновение ока, выбираясь из своего логова. — Что, простите? Я не расслышал. Вежливо улыбаясь, спросил Ашанин в упор, разглядывая Вишневского и понимая, что в эту минуту он ненавидит его больше, чем когда бы то ни было. Всего от аккуратно уложенных на прямой пробор густо припорошенных сединой волос до старомодных туфель с квадратными носами, которыми так удобно, Петр это знал, бить людей в живот. Иван Феоктистович Вишневский слыл в полку знаменитой личностью, а для некоторых и вовсе служил примером для подражания. Это про него говорил генерал-майор Киселевский, имея в виду, что некоторые гвардейцы меняли шитые золотом мундиры на армейские коломянковые робы, лишь бы оказаться на передовой. Он был одним из 9 офицеров лейб-гвардии Измайловского полка, ушедших летом 1904 года с войсковым эшелоном граница Маньчжурии. 3 из них погибли в сражении при Ляояне, 5 на реке Шахе. Фамилия Вишневского обнаружилась в специальном приложении к Санкт-Петербургским ведомостям среди пропавших без вести после жесточайшего Мукденского сражения. А потом война, едва набрав обороты, вдруг завершилась позорным для России миром. Пресса усердно замалчивала тот факт, что прекращение военных действий запросила сама Япония, исчерпавшая все ресурсы для дальнейшего противостояния. Российский генштаб, получивший от государя недвусмысленный приказ стереть японские острова с лица земли, предложение мира отверг. К восточным границам спешно стягивалась ударная группировка. И если бы не вмешательство добрых посредников Англии и США, усмотревших в ситуации реальную возможность захвата Российской империи контроля над всем Азиатско-Тихоокеанским регионом, то вполне возможно, что стоял бы сейчас в Токио постоянный российский гарнизон. Устало и невнятно закончил свою речь присланный к измайловцам из генерального штаба чиновник, призванный уничтожить змеиный клубок сомнений и недовольства в душе гвардейцев. Не дожидаясь вопросов, он виновато оглядел зал собрания и дал знак помощникам сворачивать цветные карты сражений. «А что делает генеральный штаб, чтобы освободить русских пленных?» — поинтересовался кто-то из заднего ряда. «Да, что будет с теми, кто до сих пор гниет в японском плену?» — уточнил князь Доридзе, склонный к драматической постановке вопросов. «Мы ведем соответствующую работу», — только и ответил штабист, быстро убирая в портфель расчеты сил обеих сторон к моменту составления Портсмутского договора. Портсмутский договор закончил войну между Россией и Японией в городе Портсмуте, США, в августе 1905 года. Россия признала Корею сферой влияния Японии, уступила Южный Сахалин и права на Ляодунский полуостров с портами Дальний и Порт-Артур. Но только летом 1907 года, спустя месяц после подписания в Петербурге гласной конвенции о взаимном уважении между Россией и Японией, в столицу вернулся Вишневский, о котором в свете подавления кровавых внутренних бунтов успели слегка подзабыть. Его угрюмого, затравленного и рано поседевшего вернули в полк, а пожалованный Владимир третьей степени дал возможность досрочно и в обход всех проволочек присвоить бывшему японскому узнику очередное воинское звание. Но, видимо, два года в лагере для военнопленных не прошли даром. Вместо жизнерадостного и отчаянного молодого офицера с Востока вернулся озлобленный на весь мир, желчный и невыносимый в обычном общении мизантроп. 12-я рота, куда он был назначен помощником командира, почувствовал на себе это в полной мере. Флёр героя и мученика слетел с него очень быстро. Солдаты, как всегда меткие в прозвищах, называли его между собой «палка», не только за неизменный офицерский стек в руке. Дисциплина в 12-й поднялась на невиданную даже для гвардии высоту. Но когда Вишневского поставили ротным, попавшие ему в подчинение офицеры одновременно потребовали перевода в другие подразделения. «Ну и черт с ними! Пусть проваливают белоручки к такой-то матери!» В своей привычной манере заявил он командиру батальона и перетянул на их место трех новых помощников, вполне одобрявших его методу управления. В разряд белоручек Вишневский отнес заодно и офицеров, не участвовавших в военных кампаниях. За короткий срок он не только отпугнул от себя всю молодежь, недавно поступившую в полк, но и рассорился с теми, кто помнил его еще подпоручиком. Учитывая былые заслуги, склонный мстительный характер, с ним старались не вздорить, даже когда он откровенно хамил. Ашанин, зная репутацию палки, тоже избегал общения с ним, но Вишневский сам его нашел однажды. «Слыхал я, что ваш, так сказать, разведочно-штурмовой взвод произвел благоприятное впечатление на государя-императора?» Не утруждаясь приветствием, обратился он к Петру, загородив ему дорогу на углу Измайловского проспекта и Первой роты. В Измайловской слободе улицы назывались по номерам гвардейских рот. В настоящее время улицы Красноармейские, 1-я, 12-я. Задавая вопрос, капитан смотрел на молодого офицера таким взором, каким, наверное, обычно разглядывал проштрафившегося солдата. При этом его покалеченное лицо со сбитым на бок носом подергивал едва заметный нервный тик. Ашанин, пребывавший в светлом настроении, ответил, что да, действительно. Его императорское величество пожаловал взводу по 2 рубля на каждого нижнего чина. Он торопился на утреннюю воскресную службу в полковую церковь и очень не хотел ссориться с заслуженным ветераном японской кампании. Тонкие губы Вишневского брезгливо искривились. «Считаете себя лучше всех?» — спросил он с нажимом. Более нелепое обвинение придумать трудно. Петр Алексеевич, все еще надеясь избежать ссоры, поспешил напомнить, что проверке в этот раз подвергались только нечетные строевые подразделения. И если бы государь соизволил оценить 12-ю роту, то, без сомнения, тоже остался доволен. Закончил Петр, давая понять, что очень спешит. — На что это вы намекаете, подпоручик? — прищурился Вишневский, наливаясь дурной кровью. С того времени, как он стал командиром 12-й, его рота не выиграла ни одного смотра или состязания. Причина лежала на поверхности, но офицерское сообщество предпочитало ее не замечать. Нижних чинов, служивших под началом Вишневского, спутать с другими солдатами было сложно. Они выделялись каким-то подобострастно глуповатым выражением лиц, а унтер-офицеры славились своей личной преданностью палки и знанием всевозможных наставлений и инструкций. Но, несмотря на безукоризненный уставной порядок, несчастные случаи там происходили даже чаще, чем восьмой. У бесшабашного князя Доридзе, отдавшего дисциплинарные поводья в руки хитрого пожилого фельдфебеля. В то утро Ашанин опоздал таки в церковь. Под удивленными взглядами торопливо пробегавших мимо офицеров он вынужден был выслушать длинную едкую лекцию о заносчивых папенькиных сынках, мнящих себя великими тактиками и так далее. Наконец это ему надоело. Он молча обошел позеленевшего от злости капитана, передумавшего в последний миг хватать его за сжатую в кулак руку, и направился к вратам Троицкого собора. — Ладно, щенок! — донесся из-за спины шипящий голос Вишневского, и с этого самого мига не было в Измайловском полку более непримиримых врагов, чем они. Дошло до того, что после одного омерзительного случая Киселевский вызвал их в свой кабинет, отчитал, словно нашкодивших мальчишек, и принудил пожать руки в знак примирения. Рукопожатие это заставило Петра испытать такую вспышку годливости, что он несколько раз намыливал ладонь штабной уборной, но все не мог забыть прикосновение к истлевшей, покрытой гниющими наростами душе Вишневского, приоткрывшейся ему на долю мгновения. После этого они стали делать вид, будто не замечают друг друга, и удерживали сложившийся статус-кво на протяжении трех последних лет. Сегодня командир 12-й роты, видимо, решил положить конец этому долгому перемирию. За его спиной поднимались со своих мест поручики Абашев, Малахов и подпоручик Толоконников, верные, но не очень удачливые подчиненные палки. Судя по однообразно сосредоточенным лицам, их объединяла какая-то общая мысль. «Так что вы сказали, господин капитан?» — не глядя на них, повторил Ашанин, рассматривая сверху вниз оставшегося сидеть Вишневского. «Разве вы не поняли?» — притворно удивился тот. «Хорошо, я повторю. Вам, поручик, теперь нельзя посещать офицерское собрание. Все, кто переходит в отдельный корпус жандармов, это знают, а вы, выходит, нет. Анекдот-с». Подпоручик Толоконников открыл рот, чтобы привычно рассмеяться шутке начальника, но уже набрав грудь воздуха, поймал взгляд Петра и неловко закашлялся. За соседними столиками замолчали, понимая, что в буфете начинается нечто безобразное. Гастон Мане, собрав морщинки на своем лице в озадаченный, недоумевающий клубок, силился понять, что вдруг явилось причиной напряженности между господами-офицерами, и нервно потирал мягкие ладони. Петру очень не хотелось расстраивать этого милого, абсолютно гражданского человека, так же, как и портить праздник всем остальным. Формально Вишневский был прав, жандармы действительно испокон веков не допускались в офицерские собрания. Но он ведь пока еще офицер лейб-гвардии, черт побери! «Я только подал рапорт на перевод», — насколько можно спокойно ответил Ашанин. «И, по всей видимости, его отклонили. Так что я имею такое же право находиться здесь, как и все остальные». «А мы считаем по-другому». Вишневский неожиданно легко поднялся во весь рост и крикнул тем особым бездушно-властным голосом, каким обычно подают команды на плацу. «Господа офицеры!» Лица всех присутствующих обернулись в их сторону. Выждав паузу, Вишневский картинно указал рукой на Петра и провозгласил, словно опытный конферансье перед выходом долгожданного артиста. «Среди нас жандарм!» Несколько секунд в помещении слышались лишь модная французская мелодия из патефона до звука отодвигаемых стульев. Многие офицеры и их дамы вставали, чтобы лучше рассмотреть причину переполоха. Ашанин, чувствуя, как под взглядами многих глаз его лицо начинает пунцеветь, просчитал ситуацию и понял, что он бесповоротно проиграл эту партию своему старому недругу. Сейчас любые оправдания будут неуместными и смешными. Кто-то с подачи адъютанта Зеницына знает о его провале, кто-то, напротив, впервые слышит о злополучном рапорте и примет на веру слова Вишневского. Подходить к каждому и объясняться. Какая глупейшая, постыдная ситуация. И ведь я ничего не могу предпринять. Нужно было слушать Киселевского. Идиот! — запоздало подумал Петр. — Да что же вы, господа, зачем же так? — тоненьким голосом воскликнула какая-то юная барышня. — Коньяк! — не к месту напомнил Мане, пытаясь увести Ашанина в сторону. Непревзойденный знаток французских вин еще не понимал, что видит его в своем буфете последний раз. «Что же?» — отстраненно подумал Петр. «Мосты сожжены. Ну каков в канале этот палка? Шах и мат на первом же ходу. Ждешь, что я унижусь до скандала? Ну уж нет». «Всего наилучшего, господа!» Петр улыбнулся, как ни в чем не бывало, и повернулся, чтобы уйти. Потом одобряюще тронул за плечо буфетчика. «Мне очень жаль, Гастон. Еще увидимся. Прибереги для меня пару бутылок на свой вкус». «О, уи!» — закивал тот согласно. Ашанин, не останавливаясь, вышел сквозь боковую дверь в сквер собрания. Там, среди кустов цветущей акации и уже увядшей фиолетово-белой сирени, скрывалась часовня, построенная в честь чудесного спасения царской семьи. Имеется в виду крушение царского поезда 17 октября 1888 года. При крушении пострадало 68 человек, из них 21 человек погиб. Но все члены императорской семьи остались живы. Александр III, обладавший громадной физической силой, около часа удерживал на плечах крышу вагона, оберегая детей. Из-за ушибов, полученных в тот день, у царя развилась болезнь почек, от которой он умер через 6 лет. Фонари еще не зажигали, и после яркого электрического света подступающий вечерний сумрак показался особенно густым. Темные тугие тучи затянули небо до горизонта. Пройдя с десяток шагов по гравийной дороге мимо подстриженных кубиками кустов, Петр остановился, не зная, куда дальше идти. Вдруг дико захотелось курить, наполнить рот и легкий отвратительным горьким дымом, чтобы стало еще противнее и гаже. «А ты что хотел?» — подумал он ожесточенно. «Ты же знал о последствиях своего рапорта». Да, он знал. Знал, каким расчетливо беспощадным и чужим становится офицерское общество к тем, кто хочет выйти из круга. Как же, вот тот самый поручик, захотевший сбежать в жандармы от тяжелой, но почетной службы, какой скандал! Будь он обычный пехотный огрызок в серой шинели из заштатного гарнизона, его бы поняли, но бросать гвардию, уйти из измайловского полка, находившегося под личным шефством 6 последних российских императоров? Ему вспомнился подпоручик Добышев. Тонкий ценитель итальянских пьес и неутомимый танцор, который в одночасье из всеобщего любимца превратился в отщепенца и изгоя. И оставался таким, распевая горькую в одиночестве и считая дни до подписания приказа об увольнении. Петр навещал его несколько раз. Кроме прочего, он, что уж скрывать, хотел узнать и причину возникшего вдруг у Добрышева желания досрочно выйти в запас. «Да, просто надоело мне все это, Петр Алексеевич», — ответил тот на прямой вопрос. — «Ну, прослужу я еще 5-10, а потом что? Сейчас в России такое творится уму непостижимо. Заводы, фабрики десятками открываются, финансовые потоки, как реки, через всю страну из конца в конец перетекают. Капитал крутится сумасшедший. Эмансипация вокруг, женщины, какие-то коммуны и общество создают, того и гляди, в армию поступать станут. А мы закрылись в своей золоченой скорлупе, словно жирные самовлюбленные улитки, и лишь иногда шевелим рожками, пытаясь понять, будет ли очередная война и скоро ли. А придет та самая война, и поляжем в первых же сражениях, с гордой улыбкой на устах, сжимая обломленное древко. Что, ересь говорю, да? Другому бы такого не сказал, но с вами, Петр Алексеевич, считаю необходимым говорить честно. У вас ведь тоже живет червь сомнения, признайтесь. Хватит бряцать шпорами, этот звук отупляет, мешает думать. Долой! И чем же вы будете заниматься, позвольте узнать? Чувствуя одновременно раздражение и жалость, спросил Ашанин. Буквально на днях он был высочайшим велением произведен в поручики и очень собой гордился. «Для начала пойду в университет. Доберу, что не смог получить в юнкерском училище. Там студенты еще и постарше бывают, знаете ли. Постараюсь окончить экстерном экономический факультет. Потом стажировка за границей и бой. Сейчас самая главная война не в окопах, а на бирже. Так-то». Ашанин молча кивал и все ждал, когда же Добрышев расскажет все-таки про вдруг свалившееся на него наследство. Но так и не дождался. Это была их последняя беседа. Ашанин не стал разубеждать горячего подпоручика. Тот уже наслушался от сослуживцев сакраментальных фраз вроде «А кто же будет родину защищать, пока вы станете капитал сколачивать?» или «А как же счастье умереть за веру царя и отечества?» Не стал открывать и свои собственные планы и желания. Добрышев был ему просто неинтересен. Прозрел он вдруг, видите ли. После 2 лет в военном училище еще 2 в чине подпоручик. Смешно. Мысли, подобные тем, что владели сейчас Добрышевым, Петр передумал, перетер в труху и похоронил уже давно. И самое главное, он чувствовал, нет, знал, что собеседник просто не успеет стать биржевым или фабричным магнатом. И дедовские миллионы тоже не принесут ему счастья. Неумолимая ржавая волна коснется и его. Закружит, задушит и укроет затхлой землей в наспех вырытой общей яме. Откуда взялась эта странная уверенность, Петр сказать не мог. Поэтому молчал и по-прежнему кивал головой на наивные рассуждения подпоручика о радужных перспективах вне военной службы. Он смотрел на увлеченно размахивающего руками Добышева и видел деревянный крест на свежем могильном холме с торопливо написанными в столбик фамилиями. «Ржавая волна, общая могила. Что за противоестественный дикий сюжет?» В то время Петр еще пугался своих внезапных неконтролируемых озарений, даже считал их чем-то сродни расстройству психики и после одного случая дал себе слово никому о них не рассказывать. Где теперь Добышев? Что с ним? Стажируется за границей или пытается ворочить вдруг доставшимися миллионами? Ашанин не знал. Зато очень хорошо прочувствовал, каково ему было перед увольнением в запас. Тем временем за окнами собрания голоса стали оживленнее. Там вовсю готовились к встрече артистов прославленного Мариинского театра, освободившихся после вечернего выступления. Ашанин бездумно прогулялся по скверу, отстраненно размышляя о том, что завтра нужно будет потребовать у Зеницына список вакансий в другие полки. А ведь предстояло еще объясниться с отцом. Вот будет неожиданность для заслуженного генерала. Но об этом можно подумать позже, с утра, на свежую голову, — решил Петр, и, забрав в вестибюле у старательно скрывавшего удивление гардеробщика свое пальто, ни с кем не прощаясь, ушел домой. Но, как выяснилось, запас событий на сегодня не исчерпал себя. Когда Петр, опустошенный и совершенно не представляющий, что делать дальше после омерзительного происшествия, добрался в дом номер 3 на улице 3-й роты, его ждал очередной сюрприз. «Разрешите доложить?» — опасливо прошептал денщик, поджидавший на пороге квартиры. «Ну, ваше благородие, тут гость к вам». «Давно дожидаются», — заговорчески показывая пальцем на дверь в комнату, сообщил Гришка Щегловитов. Спрашивать у перепуганного денщика, кто ожидает его в единственной комнате, служившей Петру и залом, и кабинетом, и спальней, он не стал. потому что за неплотно прикрытой дверью, выпускавшей в полутемную прихожую тонкую полоску света, Петра Алексеевича Ашанина поджидала судьба. Итоги состоявшегося вслед за этим разговора не давали ему покоя до утра. Но теперь, встречая рассвет бессонной ночи, за которую многое вспомнил и заново переоценил, он знал, что для него начинается новая жизнь. Первые лучи солнца наконец-то вырвались из-за горизонта, ударили в стекла, и упрямая отчаянная мысль пришла вдруг в голову. «Теперь только вперед, без остановок и без оглядки. Ну, держись, поручик».